По этой же причине все поколения пианистов особенно оценивали его композиции. По случаю этого концертного турне в сентябре 1802 года Карл Мария, 16-летним юношей, впервые приехал в свой родной город Эутин. Турне на север Германии приблизило его желание исследовать истоки всего прекрасного, что достигли и завещали нам старые мастера, и сформировать в себе законченное целое. Где можно было это сделать лучше, чем в Вене? Там трудились такие мастера, как Йозеф Гайден и Людвиг ван Бетховен, а в дворянских домах, так же, как и в салонах бюргеров, процветала домашняя музыка. Мне захотелось в мир звуков Вены, и я впервые вошел в этот мир. План Франца Антона отдать Карла Марию в ученики к Йозефу Гайдну потерпел неудачу из-за отказа маэстро, поэтому он обратился к аббату Георгу Йозефу Фоглеру. Это очень спорная художественная душа, Рубенс среди музыкантов, который каждый раз макал свою кисть в сочную краску, был композитором, музыкальным теоретиком, органистом и пианистом одновременно и в некотором отношении предшественником Ференца Листа. В письме к своему другу Игнацу Зузанну Карл Мария описал впечатление, которое произвел на него Фоглер. «Да, я свободен, сам себе господин, живу только искусством. Мне посчастливилось познакомиться с аббатом Фоглером, который теперь мой лучший друг и у которого я изучаю его превосходную систему». Игнац Зузан принадлежал к числу друзей, которые как-то повлияли на жизнь Вебера. К нему он все больше привязался в своем одиночестве со дня смерти матери и в связи с начинающимся внутренним разладом с отцом. С прибытием в Вену для Карла Марии наступило время взросления, быть себе господином. 17 лет, рано повзрослевший, талантливый, охотно принимаемый, он в полной мере наслаждался впечатлениями нового красочного мира. Вена тогда была городом дешевого вина, хороших песен, как и сегодня красивых, волнующих женщин. Карл Мария превосходно пел и особенно мило и соблазнительно под гитару. Он обнаружил, что взгляды женщин, обращенные на него, маленького и болезненного среди своих молодых и здоровых товарищей, были теплее, чем на большинство этих стройных мужчин. Веселее, чем принято, маленькая компания шла, ликуя с песнями, поцелуями и выпивкой по поющей, целующейся и пьющей Вене. К этой маленькой компании принадлежал также Иоганн Баптист Генсбахер, южный тиролец, который из активного борца за свободу превратился, следуя своим музыкальным наклонностям, в композитора, а затем в капельмейстера собора святого Стефана и пробудил в Карле Марии чувство свободы и родины. К тому же аббат Фоглер в целом поддерживал интерес Вебера к народной песне и народной музыке, открывая ему экзотическую прелесть музыки, прежде всего популярных в то время восточных мотивов, которые нашли выражение в похищении из Сараля Моцарта, а затем в Абу-Гасане Вебера. Но самыми важными для дальнейшей музыкальной карьеры Карла Марии были занятия с Фоглером по дирижированию. Это явилось предпосылкой для назначения Вебера дирижером театра Бреслау. 11 июня 1804 года он прибыл в этот город, который значил для него столько же, сколько и Вена. Врожденное и вышколенное в юные годы во время странствий с бродячим театром чувство сценических задач оперного дирижера побудило его к проведению основополагающих для того времени реформ, принятых оркестром и оперным ансамблем неоднозначно. Не достигший еще 18-летнего возраста, Вебер рассадил по-новому оркестрантов, вмешивался в постановки вплоть до эскизов костюмов, ввел для разучивания новых партий отдельные репетиции, множество репетиций ансамбля, а также генеральные репетиции. Неудивительно, что со всем этим возникли трудности, появилась отрицательная реакция даже со стороны публики. О годах, проведенных в Вене, его сын Макс Мария в своей биографии написал слова, характеризующие частную жизнь отца. Пылкая фантазия, живые эмоции, сильный духовный порыв созидания, который почти всегда был связан с влечением к женщинам, пробудили в сердце и крови Карла Марии в то время сильную страсть к женской красоте и очарованию, которые вплоть до женитьбы венчали его чело не только многочисленными шипами, но и розами. Образ жизни Вебера в Бреслау не изменился. Здесь у него также было много романов в театре, между прочим, и с примадонной Дитцель. И понятно, что его финансов, несмотря на хорошее жалование, при таких обстоятельствах не хватало, и он вынужден был делать долги. Пребывание в Бреслау близилось к концу. Его отцу, который из-за Карла Марии также наделал долгов, пришла в голову мысль в поисках выгодных возможностей попробовать себя в меди. Случилось, что он держал азотную кислоту, необходимую для работы в винной бутылке, что имело для Карла Марии роковые последствия. Своему сыну, Максу Марии, он позже рассказывал, что он, озябнув во время работы, хотел выпить глоток вина. В полутьме он взял бутылку с кислотой и выпил изрядный глоток. Когда его друг Фридрих Вильгельм Бернер, молодой органист из церкви Святой Елизаветы, с которым они договорились встретиться поздно вечером, пришел к нему, он нашел Карла Марию лежащим на полу. Быстрым действием друга, который моментально вызвал врача, Вебер обязан тем, что преодолел опасное для жизни отравление полости рта, гортани и пищевода. Разумеется, он навсегда потерял свой красивый голос, и 2 месяца, которые он провел в постели, противники в театре использовали для того, чтобы быстро ликвидировать все его реформы. Когда Карл Мария после выздоровления вернулся на работу, он увидел ту же обстановку, что и по приезде, вследствие чего принял единственно возможное для себя решение тотчас же оставить пост капельмейстера в Национальном театре Бреслау. На службе у герцога Вюртембергского. Без денег, преследуемый кредиторами, он нашел для себя единственный, как ему казалось, выход. Типично веберовское решение, как можно быстрее отправиться в турне. Скорее, чем он думал, к нему явился ангел в облике фрейлин Белонде, придворной дамы герцогини Вюртембергской, которая представила его герцогу Евгению Фридриху фон Вюртемберг-Эльс. Карл Мария фон Вебер, которому было 20 лет, занял в замке в Карлсруэ, построенном в глубоком лесу Верхней Силезии, место музыкального директора, которое оставляло ему достаточно времени для досуга и возможности снова заняться композицией. За короткое время, с осени 1806 года до февраля 1807 года, появились концертина для трубы, опус 45, первый вариант утерян, исправленный вариант в 1815 году, а также 2 симфонии «Си-дур». Хотя стало ясно, что он не может реализовать свой талант в этой области, уже здесь обнаружилась его способность придать каждому инструменту специфическое звучание и возможность блистательно солировать. Вообще отъезд Вебера и роспуск оркестра связывают с наступлением французской армии под руководством генерала Ван Дамма. Война разрушила милый театр и хороший оркестр. Я отправился в концертное турне, сопровождаемое неблагоприятными условиями тогдашнего времени. В действительности оркестр существовал еще более 2 лет, и в поисках причин для отъезда Вебера мы блуждаем в потемках. Достоверно известно, что Карл Мария должен был занять новое место приват-секретаря герцога Людвига, одного из 3 сыновей тирана, герцога Карла Евгения. Чтобы оплатить свое путешествие в Штутгарт, куда он прибыл 17 июля 1807 года, Вебер по пути дал много концертов и теперь надеялся проводить свободное время, ничем не обременяя себя. Я на некоторое время отказался от служения непосредственно искусству и жил в доме герцога Лоиза фон Вюртемберга. Если Карл Евгений бесстыдно эксплуатировал страну, то правивший с 1797 года герцог Фридрих, которого Наполеон в 1804 году сделал королем вюртембергским, был таким же своеобразным тираном, так что вследствие своих гомоэротических наклонностей он окружал себя красивыми конюхами и молодыми учениками лесного училища, которые часто получали важные должности при дворе и постоянно были готовы к интригам. Должность секретаря герцога Людвига для Карла Марии фон Вебера с самого начала оказалась очень сложной. Так как его господин вследствие разгульной жизни часто испытывал финансовые затруднения, был зависим от короля, своего старшего брата, то Вебер нередко выступал в роли козла отпущения. Его основная задача состояла в том, чтобы содержать в порядке финансы герцога. К нему же попадали и прошения о финансировании. Именно такие прошения Карл Мария использовал целенаправленно для того, чтобы разозлить короля, которого он не выносил, что тот часто очень ясно чувствовал. Вебер должен был также решать щекотливые личные дела, исполнение которых нередко было связано с обманом или растратами. Расточительная жизнь при дворе герцога привела к тому, что и Вебер не смог избежать всеобщей страсти к удовольствиям. Он стал открыто наслаждаться феодальным образом жизни, и даже если после отравления в значительной степени лишился голоса, то на гитаре или пианино импровизировал так умело, что вскоре стал признанным весельчаком среди своих собутыльников. Первым из них был 15-летний сын герцога, принц Адам. Да, он держал даже верховую лошадь и бессовестного конюха по имени Хубер, который причинил ему впоследствии большие огорчения. Но и женской половине театра он отдавал должное. Он очень любил штутгартских певиц. Особенно ему понравилась сопрано Маргарита Ланг, и вскоре он проводил время только с ней, нередко пренебрегая своими служебными обязанностями. Но Карл Мария с восторгом принимал участие в музыкальной жизни Штутгарта. В объединении «Фауст спускается в ад», в котором каждый член, соблюдая анонимность, имел кличку, он познакомился с поэтами, которые привили ему литературный вкус и от которых он получал стихи для своих песенных композиций. Особенно интересной была дружба Вебера с композитором Францем Данци, который, как придворный капельмейстер Штутгарта, повлиял на формирование вкуса Карла Марии к оркестровой виртуозности. Еще важнее было, по-видимому, то, что Данци напомнил ему о его призвании композитора. Вскоре он после долгой бездеятельности написал несколько песен, а также кантату «Der Erste Ton», которые посвятил другу Данци. В следующие 2 года появились многие другие композиции. Непредвиденный, но очень жестокий удар, почти похожий на удар, навсегда избавляющий от страданий, получили финансовые дела Карла Марии с внезапным прибытием в Штутгарт отца, который покинул Карлсруэ, где жил у зажиточных людей, и в апреле 1809 года отправился в Штутгарт в карете со своим контрабасом и двумя горячо любимыми пуделями в корзинах, похожих на кроватки. Карл Марии был занят музыкой к Турандот, когда прибыл отец, снова наделавший долгов за счет своего сына. Так как долги Карла Марии из-за образа жизни при дворе увеличивались, и ввиду того, что затраты на частные поездки двора из Штутгарта в Людвигсбург выросли уже в значительную сумму, надвигалась катастрофа. Франц Антон растратил 800 гульденов, которые нашел в комнате своего сына и которые были предназначены герцогом на покупку лошадей, на уплату своих долгов в Силезии. Карл Мария, увидевший в этом чистейшее присвоение денег, в отчаянии принял предложение конюха Хубера взять взаймы 1000 гульденов у хозяина ресторана в качестве выкупа его сына от военной службы, обычный источник дохода беззастенчивого короля Фридриха. Но так как сын, несмотря на это, получил повестку, хозяин гостиницы начал процесс, и главным пунктом обвинения был подкуп в совокупности с попыткой подрыва воинского долга. Этот процесс, наконец, прекратил сам король, по-видимому, боясь, что его собственные нечистые дела получат огласку. Проведя в заключении 16 горьких дней, Карл Мария вместе со своим отцом 26 февраля 1810 года в сопровождении полиции был выдворен из Вюртемберга к границе герцогства Баден с обещанием вернуть долги.